Глава 19. «Как просто», — усмехнулся я. «А поподробнее?» «Расскажу, если вы возьмете это дело», — насмешливо улыбнулся Ван. «Мы согласны», — ответила Кицуна, даже не раздумывая. «Вот и отлично». Впервые хозяин заведения показал хоть какие-то настоящие эмоции, кроме презрения. Он искренне обрадовался, даже руками всплеснул. «Думаю, вам, молодой человек, будет несложно выследить зверя». «Опаньки!» Я не смог сдержать ехидную усмешку. «И почему я не удивлен?» «Какие-то проблемы?» Ван вопросительно вскинул брови, после чего иронично добавил. «Я думал, что знаменитый охотник на монстров из клана Ито не будет столь придирчив». Я прищурился. «Вы ведь понимаете, что об этом никто не должен знать?» «Вы сами явились в мой магазин», — тот пожал плечами. «Но если думаете, что сразу после вашего ухода я побегу к стражникам, то ошибаетесь. Они до сих пор и пальцем не пошевелили, чтобы выполнить мое поручение. Ведь я, между прочим, плачу щедрые налоги». «Бюрократия», — скривился я. «Вы умный человек, Ито-сан», — он даже слегка поклонился. «Всегда ценил это в Ванах. И, судя по рассказам, вы не нарушаете свое слово. Многие рассказы слишком преувеличены». «Не волнуйтесь, я умею отделять зерна от плевел. К тому же на острове есть много ванов, с которыми я знаком лично, и врать мне они точно не будут». «Что ж, торгаш, который имеет связи в нашем клане, или не нашем, как бы там ни было, надо выполнить его поручение и, наконец-таки, наступить Демонессе на хвост». «Хорошо», — Этти уловила мое настроение. «Давайте ближе к делу». «Как скажете», — Ван расплылся в улыбке. «Несколько дней назад мне должны были передать весьма важные документы. К сожалению, посыльный оказался не местным, поэтому побрел через лес, где ранее замечали зверя. После о посыльном ни слуху, ни духу». «И что такого интересного в тех документах?» — с любопытством переспросил я. «Разве копии не осталось?» «В таких случаях копии не делаются. А что именно там было, вас касаться не должно. Просто найдите их и принесите мне». «И как мы поймем, что это именно они?» «На конверте стоит печать в виде солнца». Теперь подозрительно прищурился он. «Вам это о чем-то говорит?» Я покачал головой, а вот Этти напряглась, но старалась не показывать вида. Хотя от торгаша это не укрылось. «Уверяю, ничего незаконного». Он поднял руки, будто такая лжеискренность могла нас убедить. «Наоборот, благодаря этим документам я хочу запустить новое дело, которая поможет многим нищим найти работу. Все в выигрыше». «Ага, знаем мы такое. Будут платить мелочь, которой хватит лишь на кусок хлеба». «Хорошо», — кивнула Кицуна. «Но вы должны понимать, что конверт мог быть уничтожен тем же самым зверем или попасть в чужие руки». «Как ни странно, но я этого практически не боюсь. На нем лежит заклинание. Конверт сложно порвать, сжечь или как-то еще причинить ему вред. Но даже если его вскроют, то читающий ничего не поймет. Текст скрыт шифром, который разгадать могут лишь двое — отправитель и я». «Подстраховались», — хмыкнул я в ответ. «А как иначе?» — торгаш развел руками. «И как видите, не зря». «Ладно», — я кивнул Вану. «Надеюсь, ваши сведения стоят потраченного времени». «Уверяю вас», — отозвался тот с ехидной улыбкой. «Более чем. Но я бы советовал вам поторопиться, так как... Но сами понимаете». Вот сука. Мне хотелось схватить его за шкирку и взметнуться к небесам, да так, чтобы он обделался от страха, но рука Кицуны, опустившаяся на плечо, заставила остыть. «Идем», — тихо произнесла Этти. «Быстрее разыщем конверт, быстрее все выясним». Я был с ней полностью согласен. Бросив на прощание тяжелый взгляд на хозяина лавки, я вышел на улицу вслед за Кицуны. «Учись сдерживать свой гнев», — нравоучительно заметила она, когда мы двинулись к городским воротам. «В будущем тебе это поможет». «Душ как-то без вас догадался», — огрызнулся в ответ и тут же запнулся, понимая, что вновь взлюсь. «Вот видишь», — мило улыбнулась-то, — «ты постоянно в напряжении. Может, стоит хоть немного расслабиться и почувствовать себя свободным?» «Мою семью жестоко зарезали у меня на глазах. Я голыми руками убил лесного духа, чтобы вернуться в прошлое. Где-то здесь кровожадная тварь, что несет за все это ответ, и ты просишь меня быть спокойнее?» «Ага», — как ни в чем не бывало, ответила и резко свернула в подворотню. Врата были совсем недалеко, но Кицуна туда не стремилась, и ее можно было понять. Уж слишком подозрительно мы выглядели. Да, ванов, приходящих и уходящих из города, было предостаточно. Вот только стройная высокая женщина и парень из-за широкой спины, которого, оттопырив плащ, виднеется рукоять меча, могли вызвать подозрения. Этти прошла пару кварталов, не обращая ни на кого внимания. И чем дальше мы уходили от основной дороги, тем больше разрухи встречали на пути. Ваны все реже выходили из домов, смотря на нас с затравленными взглядами из оконных проемов, а дети, лишь приметив странную парочку, тут же разбегались кто куда. Да, мрачноватое местечко. Интересно, в других городах империи тоже так? Или лишь столица настолько жестока к собственному народу? Ведь рыба гниет с головы. Пришли. Внезапно Этти остановилась и кивнула на высокую стену, опоясывавшую город. «За нами никого нет?» «Не заметил», — тихо произнес я и осмотрелся. «Тогда будь осторожен». С этими словами лисичка провела ногой дугу на песке, а потом ударила в ее центр. В ту же секунду земля под нами разверзлась, и мы провалились в очередной туннель. К подобному я не был готов, поэтому рухнул не совсем удачно. Точнее, упал на спину, заскрежетав зубами от боли. «Цукико?» Надо мной склонилась кицуна с протянутой рукой. «Не ушибся?» «Бывало хуже», — ответил я и с ее помощью поднялся на ноги. Дыра над нами уже затянулась землей, образовав ровный потолок туннеля, будто ее и не было вовсе. «Магия. Она начинает меня раздражать. Хорошо, что на земле ее нет, иначе...» «Даже не знаю, во что это могло бы вылиться». «Идем». Этти указала вперед во тьму прохода. «Придется пробраться под стеной, чтобы не попасться на глаза стражи». «Понимаю», — кивнул в ответ и направился за ней, вновь невольно опустив взгляд. «Эх, Цукико, какой же ты все-таки...» «А, ладно, любуйся, пока есть возможность». Наверное, уже говорилось о том, что пробираться в таких узких проходах та еще нервотрепка. К тому же, если в центре нор общества туннели были в рост среднего вана, то здесь, ближе к столице, значительно уменьшались. Видимо, сделано это для того, чтобы в случае погони членов общества было сложнее поймать. Они-то, словно муравьи, могут бегать по всему подземелью. «А что за зверь?» — спросил я после 10-минутного молчания. «Никто не знает», — отозвалась кицуна, идя впереди и размахивая пушистым рыжим хвостиком. Здесь она могла его показать, откинув полы плаща. Собственно, так я и смог любоваться, ну, вы понимаете, чем. «На севере есть роща, где совсем недавно появилось странное существо, нападающее на караваны. Кто-то описывает его, как огромного белого тигра, кто-то, как птицу, сияющую златом, другие же говорят о твари с тысячью зубов. Я склонна верить всем россказням». «Почему?» «Потому что в каждой байке есть зерно истины», — ответила та. «Можно предположить, что работает разбойничья банда, в число которых входят несколько оборотней. Но тогда непонятно, почему ванов оставляют в живых, до смерти перепуганных, но живых». «Согласен, странно». «Однако была пара случаев, когда зверь все же убил нескольких охранников и похитил сокровища. Именно тогда его описали как нечто ужасное. Кстати, после этого торговцы еще получили страховую компенсацию за потерю товара». «Страховка, документы. Все как на земле, и оттого еще более противно. Бюрократия во всей своей красе. Мрачная и мерзкая, и никуда от нее не деться. Даже здесь, возможно, на другом краю вселенной, я столкнулся с тем, что так презирал дома. То есть до этого нападения обходились без жертв, а зверь предстал в виде какого-нибудь благородного животного?» «Именно так», — кивнула Эти. «Совпадение?» «Не думаю», — усмехнулся, вспомнив земной мем. «Что-то мне подсказывает, что торгаши решили навариться на истории со зверем и получили двойную выгоду. Сами организовали ограбление, убили свидетелей, еще и страховку поимели». «Именно так», — согласилась кицуна. «Мы допросили парочку приближенных к этим торговцам, и те все подтвердили». «Почему тогда их не накажут?» «Зачем? Они ведь щедро заплатили всем, кто участвовал. Но еще немножечко сверху для молчания со стороны властей». «Вот падаль». «Воистину так, Цукико». Она остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Поэтому я и хочу, чтобы на троне был кто-то подобный тебе. Справедливый император. Вот что нужно Худжу». «Не думаю, что империя готова, чтобы над ней стал человек. Если ты о ванах, что у власти, то забудь. Одни сразу же полезут к твоей заднице, чтобы поцеловать. Другие попытаются бастовать, но мы с ними быстро расправимся». «Вот этого я и боюсь». «Без крови не обойтись, Цукико», — вздохнула та. «Но это будет кровь виновных, тех, из-за кого страдает обычный народ». Я задумался. С одной стороны, противно знать, что из-за меня будут умирать ваны. С другой, у меня и так руки по локоть в крови. Так чего тогда переживать? Невиновные, правильно. Уверен, ими будут прикрываться власть имущие, потому что своей шкурой дорожат все. Ладно, разберемся с этим позже. Сперва Акума и Мору. Согласна. Этти улыбнулась и провела ладонью по моей груди, отчего вновь по телу пробежали мурашки. Думаю, эти подвиги пойдут тебе на пользу. Народ оценит твое мастерство меча и дипломатии. Со вторым немного туговато, скривился я, вспомнив смерть Дейсьюка. Когда хотели договориться с Ватанабе... Я знаю, перебила Кицуна. Но ведь ты сам сказал, что Изао подстроил это и пожертвовал сыном, чтобы спровоцировать войну, так что ты был прав в том случае. Ну, не знаю, недовольно пробормотал я. Его смерти я точно не хотел. Все вышло случайно. Забудь об этом. Сейчас мы должны сосредоточиться на новом деле. Вот именно. Я легонько сжал ее руку. Поэтому, пожалуйста, не стоит так делать, это... Возбуждает? В глазах Этти блеснули жадные огоньки, и все же она убрала ладонь. Прости, не думала, что ты так быстро заводишься. Врешь, я улыбнулся в ответ. Ты прекрасно чувствуешь мои эмоции и играешь на них. После моих слов лицо Этти помрачнело и стало серьезным. Вот это Итасан оскорбительно, сурово произнесла она. Я никогда не играла на твоих эмоциях. Все произошло спонтанно. К тому же, на миг замолчала и печально вздохнула. А Сэмми? С ней все в порядке, попытался исправить ситуацию. Вторжение Ямадзаки я предотвратил. Арета сейчас без ног и практически без армии. От былых величественных войск остались жалкие крохи, так что наши войска с ними справятся, если те вдруг решатся вновь переправиться через Катамы. А Мору сидят в норах и ждут царицу, сама ведь говорила. Да. Она подняла на меня извиняющийся взгляд. Прости, но тебе пока меня не понять. Все же она моя дочь, и не прошло ни дня, чтобы я о ней не переживала. Она в надежных руках, поверь. Я решил сменить тему. «Как далеко нам еще идти?» «Мы уже на месте», — приглушенно отозвалась Этти и повернулась к левой стене, приложив к ней ладонь. «Готов?» «Идем».